Глава 8. Тимур. Мыслями Молотов был далеко от деревушки Митрофанова. Он планировал дальнейшие шаги. Нужно было что-то делать со спецслужбами. Для начала подбросить карту. Это отвлечет Коломеевского. Он завязнет в Сибири. Они с Кристиной за это время успеют покинуть Россию. Тимур заметил, как к кафе подошел незнакомец и заговорил с Крис, макушка которой виднелась за окном. Тревога нахлынула вместе с яростью. Молотов встал, ненавидя мужчину в кепке. В голове промелькнуло несколько способов его убийства. Чтобы не смел даже приближаться к девушке, чтобы не смел на нее смотреть. Только оказавшись на улице, Тимур обуздал свой гнев. Ему хватило лишь взгляда, чтобы понять. Кристина испугана, и ее нисколько не прельщало общение с незнакомцем. Наоборот, она стремилась укрыться от мужского внимания, ища у него защиты. После ухода Крис в кафе, пообщавшись с Михаилом, Молотов узнал, что в этой деревне их искали, но, видимо, его ловко удалось, раз поиски свернули. Только вот расслабляться не стоит. В автобусе Крис проспала большую часть поездки. Михаил травил истории. Тимур приглядывался к подозрительным, на его взгляд, пассажирам. Когда речь зашла о женах, Молотов обратил свой взор на Михаила. Его стали раздражать разговоры о женах и детях. Для него это была лишь конспирация, не более того. Но каждый желал подчеркнуть, что они прекрасная пара. Да, они были идеальной парой. Она слушалась, доверяла, но и не любила его, как и он ее. Но связаны они были, кажется, навсегда. Надежда вернуть себе прежнюю жизнь в Тимуре угасла давно. Он незаметно для себя планировал свое будущее вместе с Кристиной. Когда она поймет, что он не сможет с ней расстаться, Крис возненавидит его и сбежит, как это было не раз. Нужно и дальше держать ее в неведении, что интервалы больше не увеличивались. Каждые 4 часа начинался приступ. Она сможет без него выжить в одиночестве, а он без нее нет. Неудовлетворенность выплеснется вспышкой ярости и гнева, и тогда кто-то пострадает. И только Крис сможет успокоить его, утолить его голод. Тимур погладил спящую на его плече девушку по волосам. Конечно, она не виновата ни в чем. Невольная пленница его плоти, привязанная к нему незримыми нитями, за которые должна дергать она, а не он. Его маленькая хозяйка — простая девчонка, мечтающая о нормальной семье. Он видел, как зажигались интересом ее глаза, когда она смотрела на детей. Как смутилась от разговоров буфетчица Дарья. Любая женщина хочет семью. А Тимуру было не до этого. Нужно закончить дела. Загранпаспорта у него были белорусские, на супругов Ивана и Ларису Некрасовых. Легенда продумана, осталось лишь изменить внешность, чтобы не сразу узнали. Тимур в городе Югре, где была конечная остановка автобуса, отправил почту письмо на московский адрес ФСБ, которому приложил копию карты, найденной в лагере террористов, а также имена организаторов лагеря с телефонами и личными данными, которые он запомнил. Пока он был на почте, Кристина сидела в парке, наслаждаясь спокойствием. На нее оглядывались прохожие, рассматривая ее нелепую одежду, поэтому Молотов привез Крис в магазин, где одел и себя, и девушку в самое лучшее и удобное, что мог предоставить элитный салон этого города. Еще он купил ей сменную одежду и нижнее белье, которое Крис мерила и не показывала. Молотов всячески отгонял мысли о том, как она выглядит в нем. Он и так не раз видел ее обнаженное тело, совершенное, мягкое, с нежной кожей. Очень скоро ему представится шанс не просто увидеть кружево нового белья, но снять, оголяя Кристину. «Может, вам чаю?» — привлекла его внимание продавщица. Молодая блондинка с ярко-красными губами. Она жеманно улыбалась ему, осматривая противным липким взглядом, полным немого призыва. «Обойдусь», — огрызнулся Молотов, с трудом сдерживая себя. Из-за этой легкомысленной девицы настроение резко упало. Тимур помнил, как отвратительно прикосновение других женщин, но, решив проверить, сильно ли действие связи, протянул руку и погладил девушку по плечу. Та в ответ стала улыбаться еще шире, а живот Тимура сжался, предвещая неприятности. «Ты перед каждым готова ноги раздвинуть?» — сурово спросил он у девушки. И та обиженно вскрикнула, отшатнувшись. Когда Кристина вышла из примерочной кабинки, Молотов расплатился за все, что ей подошло. Направляясь на выход из бутика, Он поймал взгляд негодующей блондинки и демонстративно прижал к себе Крис, которая засмущалась. В Родионовой не было вызывающих замашек, она не выглядела сногсшибательной моделью, но выгодно отличалась от этой красотки с яркими губами. Задумавшись, Молотов решил посетить парикмахерскую, где из серой мышки Крис сделали настоящую красавицу. Он даже не предполагал, что девушка может выглядеть так восхитительно. Осмотрев Родионову со всех сторон, Тимур решил, что ее точно не узнают. Он же привык менять личины, поэтому спокойно смотрел на брюнета в отражении зеркал. В аэропорт города Томска Тимур вошел первым, а, глядев зал, направился к кассам, где купил билеты на ближайший рейс до Москвы в бизнес-класс, что позволяло улететь без проволочки и очередей. Ждали рейса в кафе, откуда просматривались залы. Аэропорт был неудобен тем, что это своеобразная ловушка. Можно войти, а вот выйти только с боем. Но посадку объявили, и, как ни странно, никто не пытался их перехватить. Даже сев в самолет, Тимур ждал, что за ними придут. Он нервничал, но пытался не показывать этого Кристине, которая впервые летала в бизнес-классе и восторженно все оглядывала. 4 часа передышки закончились еще в небе, поэтому в тесном туалете Тимур с большим удовольствием раздевал Крис, поглаживая рукой белое кружево, которое она купила. «Хороший выбор», — похвалил он девушку, со стоном прижимая к себе упругие ягодицы. Крис стояла к нему спиной, оглядываясь через плечо. Ей было крайне неудобно, и Тимур поспешил ворваться в горячее лоно, каменным от возбуждения естеством. Когда закончится эта горячка, когда их перестанет ломать друг от друга? Зачем вообще нужно было прибегать к таким извращенным способам контроля? Тимур не знал ответа. Он считал, что это бесчеловечно, аморально, но как же было приятно толкаться в податливую плоть. И каждое соитие приносило покой телу, особенно когда накрывал экстаз. Тимур прижал к себе Кристину, накрывая ее губы поцелуем, чтобы заглушить стоны. Он неистово брал ее, кровь бурлила, и хотелось проникнуть еще глубже. Так глубоко, чтобы она закричала от удовольствия. Заполнить ее собой, забыться в этом сумасшествии. Когда судорогой разрядки свело тело, Тимур мечтал поскорее оказаться в каком-нибудь номере гостиницы, чтобы заняться сексом с Кристиной на кровати, до полного изнеможения, чтобы не шевельнуть ни рукой, ни ногой, а в голове ни одной мысли. «Ты как?» — тихо спросил он у Крис, которая коленом опиралась об унитаз. Хорошо шепнула девушка припухшими от поцелуев губами. В новом образе она была еще более соблазнительна и дразнила Тимура своей покорностью, беззащитностью. «Я первый. Приводи себя в порядок и выходи», — приказал ей Тимур, когда умылся и застегнул брюки. «Хорошо», — повторилась Крис. Молотов не считал себя сволочью и прекрасно понимал, что ничего хорошего между ними не было. Он пользовался ею. Она не могла ему ничего противопоставить, даже сбежать толком не смогла. Кристина вернулась из туалета, замкнутая и молчаливая. Она кидала робкие взгляды на стюардесс и пассажиров. Тимур обнял ее и притянул к себе. Он погладил костяшками пальцев по ее раскрасневшейся щеке и шепнул. «Ларис, стюардессы бизнес-класса вышколены быть вежливыми и безразличными к любым выходкам пассажиров. Даже если что-то и заподозрили или услышали, они и вида не покажут. И поверь, секс в туалете не самое страшное, что им приходилось видеть». «Прости, но я не могу к такому привыкнуть», — недовольно отозвалась она, тяжело вздыхая, но голову с плеча не убрала. «Привыкнешь», — уверенно успокоил ее Тимур. Крис отстранилась, возмущенно на него воззрилась, негодуя. «С чего ты взял, что я буду к такому привыкать?» Тимур с улыбкой взглянул на нее, понимая, что нечаянно обидел. «Ларис, люди привыкают ко всему. Это неоспоримо». «Я не хочу к этому привыкать», — упрямо повторила она. «Не хочу. Так не должны вести себя цивилизованные люди». «Не реви», — осадил ее Молотов, замечая, как влага собирается в уголках глаз. «Это вынужденная мера. Меня тоже не привлекает этим заниматься в сортирах. Думаешь, только ты правильная?» «Нет, прости, я не хотела тебя оскорбить». Ее постоянные извинения начинали выводить из себя. Он и так казался себе озабоченным юнцом, который не справляется с гормонами. «Ларис, Кристина, — поправила она по привычке, садясь прямо и вытирая глаза. «Лариса», — повторил Тимур, — «перестань извиняться каждый раз. Ты не виновата ни в чем». Молотов стал рассматривать белые облака, над которыми желтым диском светило ослепительное солнце. Крис после томительно долгих минут шепнула. «Ты тоже не виноват». Тимур обернулся к ней и поймал теплую улыбку. Сердцебиение участилось, стоило ему задержать взгляд на розовых губах. Кристина добрая, отзывчивая, готовая поддержать словом и делом в любую минуту. Молотов знал, что она хороший друг, с ней приятно общаться. Наконец она стала и ему улыбаться, пусть робко. Только зачем ему это надо было? Мужчина отвернулся к окну, отгоняя глупую радость. Улыбнулась и улыбнулась. Ему многие улыбаются, только от этой улыбки становится на душе теплее. Словно личное солнце сидело под боком. Молотов, раздражаясь от неуместной сентиментальности, хмуро оглядел салон. Кроме них было всего пару пассажиров. С виду они казались обычными деловыми людьми, никто из них не обращал внимания на соседей по полету. Каждый занимался своими делами. Но внутреннее чутье подсказывало Тимуру, что близятся неприятности. «От меня не отходи. Начну стрелять, падай на пол, поняла?» Тихо спросил у Крис, вводя девушку в шок. Она стала озираться на пассажиров. «Это не они, просто чувствую, что нас будут встречать», объяснил ей Тимур. «Ты чувствуешь?» переспросила девушка. «Да, чувствую опасность. Прямо как зверь», пробормотала Крис. Молотов усмехнулся и, склоняясь к ее уху, вкрадчиво прошептал. «Меня не зря тигром зовут. Я настоящий хищник». Крис медленно повернулась к нему лицом, а Тимур поцеловал ее осторожно и нерешительно. Самолет приземлился в столице. Погасли знаки, запрещающие расстегивать ремни безопасности до полной остановки самолета. «Пойдешь первая, я за тобой. Делай вид, что спешишь за багажом». «Но у нас ничего нет», — пролепетала Крис. Молотов кивнул. Все, что можно, он отправил грузоперевозками. С собой у него была часть денег, ноутбук. Даже оружия не было. «Но никто об этом не знает», — шепнул Тимур. Крис все поняла. «Возьмешь сумку, там деньги. Если меня задержат, то на первое время тебе хватит. Белорусский паспорт в сумке. Главное, сохрани ноутбук. Это очень важно, поняла?» Девушка кивнула. «Я найду тебя, обещаю», — выдохнул Тимур, обнимая Крис. Она нервничала, и Молотову пришлось подгонять ее. Из самолета они коридором прошли в здание аэропорта. Тимур притормозил, оглядываясь, а Крис шла впереди. Ее никто не останавливал, хотя Молотов заметил оперативника в штатском. Затем он увидел самого полковника Коломеевского. Тот стоял возле выхода из здания аэропорта в обществе еще трех мужчин, среди которых был Алик. Крис, заметив их, сбилась с шага, но продолжила путь. Тимур стоял возле багажной ленты, наблюдая, как девушка прошла мимо мужчин, как она скрылась за дверью, провожаемая взором полковника. Он не узнал ее. Но натренированный взгляд все же зацепился. Молотов усмехнулся и смело направился к выходу. Он шел, фиксируя количество оперативников. Его остановили, попросили предъявить документы. Спокойно показав им паспорт, Тимур видел, как Крис нервно бродит на улице, поглядывая в окна аэропорта, но старался не привлекать к ней внимания оперативников, требуя объяснить, что происходит. «Вам следует пройти со мной», — твердо приказал мужчина, который рассматривал его паспорт, привлекая внимание остальных оперативников. Коломеевский, заметив Тимура, устремился к нему. Опасно было куда-либо с ними идти, но выбора у него не осталось. Тимур не сопротивлялся, лишь возмущался, что это произвол. Конечно же, его никто не стал слушать. Молотова окружили, надели наручники, вывели из аэропорта и усадили в микроавтобус. Крис стояла на улице, растерянно провожая Тимура взглядом, крепко сжимая сумку с ноутбуком и деньгами. Кристина. Что делать? Мысль билась в голове, как птица в клетке. Что делать? Или как приказал Тимур скрыться, ожидая, когда он меня найдет, если найдет? Или сдаться вместе с ним? Хотя второй вариант страшил. Ноги сами готовы были меня нести куда угодно. Только подальше от этого циничного Глеба Александровича. Удивительно, что ни он, ни Алик не узнали меня. Неужели я так изменилась? Тимура посадили в машину, и я решилась. Подошла к такси, села и, как в кино, приказала. «Езжайте вон за той машиной», — указала я на черный микроавтобус. «Эй, что ты такое говоришь, женщина?» — возмутился водила, взмахнув руками. Я пулей вылетела на улицу, нервно кусая губу. Ища адекватного таксиста, все они были готовы отвезти меня, заискивающе заглядывали в глаза. Выбрав мужчину помоложе, славянской внешности, подошла к нему. «В город?» — уточнил он. Я замотала головой. «Вон за той машиной», — твердо шепнула. «Срочно надо». Автобус, в котором находился Тимур, начал движение. «Садитесь», — бросил таксист, и я юркнула в салон его старенькой приоры. «Деньги есть, не беспокойтесь», — заверила я мужчину. «Это хорошо, когда деньги есть. А кто в этой машине?» «Муж», — привычно солгала. «Муж — это хорошо», — пробормотал водитель, выруливая на соседнюю полосу. Мы держались в отдалении от черного микроавтобуса, пропустив вперед две машины. «Замели?» Молчать таксист явно не привык. Даже тихой музыки и шума, исходящего от двух раций, ему было мало. Кивнула, прижимая к себе сумку. «Паспорт у меня был, деньги тоже. И зачем я еду за Тимуром? Я боялась остаться одна. Этот страх и гнал меня следом за фургоном». «Серьезное что-то?» «Я не в курсе. Подошли, попросили пройти. Я не знаю, что случилось. Не знаю, куда его везут». «Не переживайте, не потеряем», — подбодрил меня таксист. «Главное, в пробку не попасть. Вот тогда точно не догоним». Я тяжело вздохнула, не отрывая взгляд от черной железной крыши, которая стремительно обгоняла прочие машины. «Что за времена настали? Метут всех», — пробормотал водитель. Я кивнула, не слушая его. Не до его бормотания было. Мы выехали на трассу, а микроавтобус начал мотать из полосы в полосу. «Опа!» — воскликнул таксист, когда черная машина вильнула, подрезая легковушку, и вылетела на обочину. Рядом с местом аварии затормозили сопровождающие микроавтобус, черные легковые машины. Из них выбежали мужчины в штатском, выхватывая на ходу пистолеты. Я вскрикнула. Таксист перестроился в правый ряд. Остановил машину подаль и стал снимать все на телефон. Я выскочила на улицу, оставив сумку в салоне такси. Водитель присоединился ко мне. Микроавтобус лежал колесами кверху, и я бросилась к нему, боясь за Тимура. Он выбрался первым, стирая со лба кровь. Крики мужчин заставили его остановиться. Они приблизились, угрожая ему пистолетами. Но Молотов бросился на них с голыми руками. Были слышны звуки выстрелов. Я вздрогнула, сжимая рот, ладонью не дышала, даже моргнуть не могла. Тимур бился, как в боевиках, сокрушительно и страшно. Раскидывало мужчин, которые хотели его схватить. Люди бросились в рассыпную. Я же стояла, как соляной столб. Следила за Молотовым, боялась, что его убьют у меня на глазах. Но уже через пару минут его противники лежали в бессознательном состоянии. А он собирал пистолеты и швырял их в кусты неподалеку, оставив себе один, который убрал за спину. Заметив меня, Тимур рванулся в мою сторону. «Я что тебе сказал?» — зарычал он на меня. «Что?» — удивилась его неласковости. «Да ничего», — огрызнулся он, схватив меня за руку, потянул за собой к дороге. На ходу бросил через плечо. «Сумка где?» «В такси», — указала я на серую приору. Водитель пятился от нас, пока не врезался спиной в свою же машину. Молотов затолкал меня на заднее сиденье, водителю приказал сесть за руль, а сам занял переднее пассажирское. «Трогай давай, пока не налетели», — подгонял он таксиста, стирая со лба кровь. «Парень, у меня будут неприятности», — залепетал мужчина, поднимая руки. «Будут», — серьезно кивнул Тимур и наставил на него пистолет. «Иван», — возмутилась я, — «он же помог мне». «Помог, значит, нарвался на неприятности», — невозмутимо возразил Молотов, с таким видом, будто только я виновата во всем происходящем. «Оказался в заложниках, значит, полиция его отпустит. Так что шевелись, парень, выводи нас отсюда». «Куда?» — нервно уточнил таксист, выруливая машину на трассу. «На юг. Хочу к морю», — усмехнулся Молотов. Затем обернулся ко мне и добавил, не убирая пистолета от виска таксиста. «Ларис, я тебе что сказал сделать?» «Спрятаться?» — вопросом ответил на его вопрос. Тимур кивнул, нехорошо усмехнувшись и ласково спросил. «А ты?» Я опустила взгляд. И где была моя голова, когда я хотела его спасти? Такого не стоило спасать. Неблагодарный. Я за него беспокоюсь, устраиваю погоню, а он не ценит. А я решила тебя спасти, недовольно выкрикнула. Тимур рассмеялся, ласково поглядывая на меня. Храбрая девочка. Интересно, как ты собралась меня спасать? И я стушевалась, бросила взгляд в окно на мелькающие деревья. Лето в Москве жаркое, в костюме было некомфортно. Я вспотела, и меня била дрожь из-за очередной нервотрепки. Не знаю, не придумала пока, но ждать твоего прихода не хочу. Понял. С грустью выдохнул Тимур, затем приказал таксисту. Останови вот у того кафе и поедешь дальше. Да что ты понял? Взвилась я. Знаешь, как страшно вечно ждать. Еще неизвестно, кто придет. Ты или полиция. А вдруг опять кто-то из твоих дружков? Я устала находиться вечно в подвешенном состоянии. Я спокойствия хочу. Уверенности в завтрашнем дне, понял? Понял, понял, успокойся. Холодно осадил меня Молотов. Он достал из сумки купюры и бросил водителю на колени. Остановись чуть подальше и вызывай полицию, иначе заметут как соучастника. Таксисту не надо было повторять дважды. Он рванул сразу, как мы вышли. Тимур протянул мне ключи, закатал рукава, которые скрывали наручники, а точнее только браслеты от них. Цепочка была порвана и печально свисала вниз. Молотов стоял спиной к автотрассе, чтобы не были заметны железные браслеты наручников на его запястьях. «Расстегни», — приказал он, оглядываясь по сторонам. Я уверенной рукой сняла с него браслеты, сходила и выбросила их в урну, только ключ припрятала в карман пиджака на всякий случай. Вернулась к Тимуру, который спокойно стоял и ловил попутку. Рана у него на лбу зажила, даже следа не осталось. Выглядел он слегка помятым, джемпер в двух местах порванный, брюки грязные. Мы с Молотовым не разговаривали, я обиженно кидала на него взгляды, пока он пытался поймать хоть кого-нибудь. Ждала от него извинений, но, видимо, в его словаре таких слов не было, и совесть Тимура не мучила. А мне казалось, что мы нашли общий язык, сблизились. Мы добрались до Москвы на стареньком «Вольво», водитель которого ехал с работы. Он рассказывал нам, как возросли цены на коммуналку. А я сжимала руку Тимура, с облегчением чувствуя его рядом. Говорить ни о чем не хотелось. Молотов поддерживал разговор с водителем, который ругал правительство, гаишников, депутатов. В общем, всех в нашей стране. Пару раз мы проехали мимо постов, но нас не остановили ни разу. Я видела полицейских в бронежилетах, с автоматами, надеясь, что это не нас ищут. Ведь страна у нас большая, преступников много. Тимур. Привет, Алик. Давно не виделись. Молотов решил не поясничать и сразу раскрыть карты, как только машина стала отъезжать прочь от аэропорта. Сидеть с заведенными за спину руками было крайне неудобно. Металлические наручники жестко впивались в кожу. В микроавтобусе, куда его посадили, находилось еще 6 мужчин и сам Коломейский. Тимур сидел расслабленно, не чувствуя никакого дискомфорта. Кристина осталась в безопасности, а это, без сомнения, хорошо. «Тимур Дмитриевич, позвольте представиться», — начал полковник. «Я вас знаю, Глеб Александрович», — перебивая на полусловие, отозвался Тимур. «Не первый раз информацию вам сливаю через Алика». Мужчины переглянулись, а Тимур усмехнулся. «Думаете, я не раскусил его? Конечно, я сразу же понял, что он внедрённый агент, сам такой же. Так что мы с вами на одной стороне и занимаемся одним делом, Глеб Александрович». «Да неужели? Вам перечислить ваши преступления?» Коломейский не был впечатлен и ни капли ему не поверил. «Мои данные засекречены, мне дали полную свободу действий. Я выполнил свою задачу, уничтожил очередной лагерь террористов. Сейчас занимаюсь преследованием организаторов. Я должен оставаться в розыске, чтобы иметь легенду, подкрепленную фактами. Вы убили одного из моих людей», — яростно выкрикнул Глеб Александрович, который не так представлял себе их разговор. Он хотел сам лично надеть наручники знаменитому тигру, чтобы упечь его за решетку. «Ни одного, если на чистоту, зато спас сотни жизней мирных жителей, тех, покой, которые мы с вами охраняем», — с превосходством ответил ему Молотов, веселясь чужой ярости. «Я не верю вам. и вы заплатите за все свои преступления. Ведь если вы оперативник, как пытаетесь меня убедить, то где деньги, где оружие? Вы забрали их себе, а значит, вы преступник». Коломеевский старался надавить на Тимура, но тот думал лишь о том, как сторговаться. «Я отправила вам почту письмо с картой, которую нашел в лагере боевиков. Там есть отметки, проверьте. Что там, может, оружие, может, деньги? Я ничего не брал». «Где Кристина?» — ожил Алик, который до этого молчал. Тимур оскалился, подавшись к нему, и сипло спросил. «Смотрю, жена тебе моя приглянулась. Забудь о ней, понял? Один раз пожалел, прокатил до Москвы на поезде. Второго раза не будет, прибью, если еще раз увижу, как руки к ней тянешь. Никакая она тебе не жена, я с ней разговаривал». Так же ощетинился Алик в ответ. «А что она должна была тебе сказать?» Насмешливо ответил Молотов. «У нас легенда, которую мы должны поддерживать. Я бандит, а она моя пленница». Тимур специально злил Алика, так как сильно хотел сдать ему кулаком промеж глаз. «Хватит вам», — осадил их Коломейский. «Сейчас приедем в управление, быстро нам расскажет все, и где твоя Родионова, и где оружие». «Я тебе и так расскажу, первое. После того, как получишь карту, я пришлю тебе имена тех, кого ты арестуешь. Это местные бандиты в Кемеровской области. Мелкая сошка. Но через них велись переговоры с заказчиками терактов. Думаю, в тайге спрятано все для создания бомб». Полковник рассмеялся, Алик насторожился, как и остальные мужчины, которые слушали разговор. «Второе. Ты дашь мне уйти. Я должен добраться до тех, кто занимается подрывной деятельностью, до заказчиков и спонсоров этих террористических лагерей». «Не зарывайся, Молотов», — огрызнулся Коломейский. «Ты никуда не денешься». В-третьих, проигнорировал его слова Тимур. «Можешь поискать обо мне информацию, но поверь, все засекречено, и у тебя доступа нет. Фамилию ты знаешь, попробуй надави, и получишь ответ, подтверждающий мои слова. Я под прикрытием». Тимур блефовал, но игра стоила свеч. И в-четвертых, я сейчас от вас бегу. Пока никто не среагировал, Молотов разорвал цепь, сдерживающую его руки, и пнул Алика с наслаждением, мстя за Крис. Коломейского ударил в висок, с остальными пришлось сложнее. Парни были вооружены, и драка происходила в неудобном, закрытом, узком пространстве. От удара ногой один оперативник отлетел и завалился на водителя. Упавший мужчина выхватил пистолет и попытался прицелиться, чтобы выстрелить Тимура. Но Молотов сумел выхватить у него из рук оружие и вырубить водителя прикладом. Микроавтобус занесло. Несколько раз он перевернулся, прежде чем встал на крышу. Выбив окно, Тимур выбрался наружу, шипя от острой боли во лбу. Он провел рукой по нему, вытащил осколок стекла. Тело болело от ушибов, но расслабляться ему было некогда. Со стороны трассы к нему бежало сопровождение. Парни все были решительные и вооруженные. Еще парочка выбралась из перевернутого автомобиля. Рассуждать Тимур не стал. Он сам напал на оперативников, раскидав их, как кегли. И только потом заметил Крис, стоящую на обочине и с ужасом глядящую на него. Тимур был удивлен и раздражен ее выходкой. Она должна была его послушаться, должна была ждать, а вместо этого поехала за ним. Молотов поднялся по склону, схватил девушку за руку, оглядывая всех тех, кто остановился поглазеть на аварию. «Сумка где?» — спросил он Крис, которая указала на серую приору с желтыми шашечками на боку. Хозяин машины стоял рядом и был так же напуган, как и все зеваки. Усаживая Крис на заднее сиденье, Молотов придерживал ее голову рукой, чтобы она не ударилась, затем, угрожая таксисту пистолетом, приказал ему садиться за руль. Мужчина подчинился, довез и высадил их у кафе, за что получил денег столько, сколько за смену не зарабатывал. Тимур пытался понять, почему Крис не сбежала. Упустила такой шанс. Раньше она с большим рвением по всей стране скакала от него, как блоха, а теперь, получается, передумала. Или она поверила, что есть шанс избавиться от влечения. Глядя на девушку, которая дулась на него и молчала, Тимур не верил, что она настолько доверчива. Неужели поверила ему? На этой ноте мысли Молотова прервались. Он сумел поймать машину. Приятный мужчина преклонных лет согласился подбросить их до Москвы. Но в планы Тимура Москва не входила. Он попросил их высадить у придорожного кафе, где останавливались дальнобойщики. Тимур снял комнату, где Крис могла спокойно принять душ и переодеться. А в это время Молотов искал тех водителей, которые ехали в сторону границы. Путь в Белоруссию занял у них около 2 самых выматывающих дней. Высаживаясь перед постами ГАИ, они шли пешком, обходя опасные участки, затем вновь ловили попутки. Крис устала настолько, что даже не перечила ему ни в чем, безропотно выполняла все, что он требовал или просил. Лишь ночами порой рыдала, и Тимуру приходилось успокаивать ее. Когда они сумели добраться на грузовозе до первого белорусского городка, Лиозна, была уже ночь. В гостинице они сняли 2-местный номер с раздельными кроватями, стоящими у противоположных стен. Тимур, прикрыв глаза, упал на свою, слушая, как шумит в ванной вода. Крис пошла смывать с себя грязь дорог. Полежав немного, Молотов понял, что хочет присоединиться к ней. Скинув с себя одежду, он открыл дверь в ванную комнату, стены которой украшала кафельная плитка голубой расцветки. Крис удивленно моргнула, стыдливо прикрыв руками грудь. «Что уже?» — спросила она, стоящая в белой ванной. Тимур кивнул, приблизившись. Он практически не лгал. Пусть не из-за приступа, но он хотел ее. Соблазнительные изгибы женского тела под струями воды пробуждали желание в его крови. Крис отозвалась на его немой призыв. Мужчина присоединился к ней, принося с собой страстные поцелуи, крепкие объятия. Он гладил упругие бедра, сжимал холмики грудей, медленно наслаждался тихими стонами Крис, робкими поглаживаниями ее ладоней. Он неспешно пробовал на вкус бархатистую кожу на плечах, плавно переходил к шее, чтобы добраться до мочки уха. Развернув к себе спиной Крис, он приказал опереться о стену, порывисто сжав ее бедра, прижал к своему паху. Кровь бурлила в венах, страсть туманила разум. Он овладел Кристиной мучительно медленно. Ему нравилось, как нетерпелива его любовница, как она сама пытается насадиться, и он готов был подарить ей наслаждение. Их движения были в одном порыве, их стоны вторили друг другу. Они были единым целым, стремясь получить одно и то же. Ускоряясь, Тимур, прикрыв глаза, видел, как срываются тонкие руки, как Крис валится с ног, которые отказывали хозяйке. Она вся была во власти безумной страсти, не осознавала, как шепчет его имя, как жарко стонет. Боднув ее бедрами в последний раз, Тимур придержал девушку, помогая не упасть. Излившись в нее, Молотов сел в холодную ванну, включил теплую воду и расслабился, откинувшись на бортик спиной. Девушка лежала на его груди, пребывая в разнеженном состоянии. «Ларис, ты могла бы...» Тимур замялся, удивляясь своей робости. Обычно он никогда не пасовал перед ней. «М-м-м», обернулась к нему Крис, рассеянно глядя. Она положила свою голову ему на руку, улыбаясь. Тимур осторожно убрал с ее лица влажные волосы, открывая лоб. Затем выключил воду, и ванная комната погрузилась в тишину. Тимур вновь попытался спросить. «Если вдруг мы не сумеем излечиться, ты опять сбежишь?» Крис моргнула, нахмурилась. Она долго молчала, разглядывая мужчину, а он, стиснув зубы, ждал ее ответа. «Если ты будешь вести себя как варвар, сбегу». «Варвар?» — недоуменно переспросил Тимур. «Ну да, чуть что тащить кровать и удовлетворять свою похоть, не слушая моих возражений. Вообще-то я тебя выслушиваю». «И все равно делаешь, как тебе хочется», — обиженно шепнула девушка в ответ, отводя взгляд. «Лариса, меня учили принимать решения, полагаясь на свои силы. Поэтому могу заверить, что все мои действия выверены и продуманы». «Ну да», — усмехнулась девушка. «То есть ты хочешь сказать, что все равно будешь делать так, как посчитаешь нужным, а на мое мнение наплевать? Если оно неверное, то да. Если ты предложишь что-то разумное, то почему бы не воспользоваться твоим советом?» Крис попыталась встать, вырываясь из захвата Тимура. «Ну, что не так?» — рявкнул он, отчего Крис плюхнулась в воду, расплескав ее на пол. «Ты меня глупой обозвал!» — гневно прошипела она. «Да, когда?» — возмутился Тимур. «Я тебя и словом не оскорбил. Только что ты сказал, что если я предложу что-то умное, ну, сам понимаешь, что такое бывает крайне редко. Лариса! Крис! Меня зовут Кристина!» — в негодовании выкрикнула девушка. И Тимуру пришлось сжимать ее ногами, чтобы она не ударилась о чугунной стенке ванной. «Ларис, ты устала. Сейчас выходишь и ложись спать. Утром проснешься, объяснишь мне еще раз, когда я тебя оскорбил, так как я этого точно не делал. Сложно было ему понять женскую логику. И ведь расстроилась она на самом деле, значит, обидел он ее, как тогда в самолете. Девушка выбралась из ванны, встала на кафельный пол, быстро вытерлась под плотоядным взглядом Тимура, а затем вышла в комнату. «Что за женщина?» — выдохнул Молотов, прикрыв глаза, опускаясь в воду. Нужно было разобраться с ней, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Ночью, пока Крис спала, Тимур на ноутбуке набрал письмо для Коломейского с инструкциями и именами всех членов бандитской группировки Кемеровской области, а также связанных в других районах. Поглядывая на спящую девушку, Молотов понял, что хочет в отставку. Он больше не мог играть в эти игры. Не сейчас, когда подался искушению и вкусил прелести совместного существования с робкой Кристиной. Теперь его еще больше беспокоила ее безопасность, а он Родионову засветил. Значит, дал врагам в руки оружие против себя. Второе письмо он написал своему бывшему начальнику, где подробно описал все, чем занимался после взрыва лаборатории. Он написал, что устал и уходит. Он сделал все возможное, чтобы вернуть себе честное имя. Задание он в конце концов выполнил и вычислил всех участников, вплоть до организаторов, данные которых хранились в ноутбуке. К письму он приложил самый настоящий рапорт об увольнении. Формальность, но зато приятно. Закончив с делами, Молотов лег на кровать к девушке под одеяло и прижал ее к себе. Она с просонья развернулась к нему лицом и, уткнувшись носом в грудь Тимура, сладко посапывала. Мужчина провел рукой по мягким волосам, окунаясь в аромат геля для душа, исходивший от Кристины. Он прикрыл глаза, погружаясь в сон, вспомнил ее наивные слова, что если не будет вести себя как варвар, то она останется с ним навсегда, как будто у нее был выбор. Россия, Москва. В своем кабинете Глеб Александрович не всегда чувствовал себя уютно. Вся мебель и интерьер остались от прежнего начальника. Менять что-либо у Коломейского не было ни сил, ни времени, ни настроения. Огромный дубовый стол времен Советского Союза хранил на себе отпечатки прежних хозяев. На полках книжного шкафа стояли чужие книги, к которым Глеб ни разу не прикоснулся. Единственное, что менялось в этой комнате, это портреты президентов и сами хозяева кабинета. Глеб в изнеможении откинулся на спинку кресла, на мгновение устало прикрыв глаза. Бессонница стала неразлучной подругой полковника, а причина – в неуловимом Тимуре Молотове. Сегодня все его внимание было сосредоточено на компьютере и карте на столе. Молотов не обманул. Письмо к нему пришло, только распакованное, и пришлось писать рапорт начальству с объяснениями, что это и от кого. А еще Молотов оказался прав по поводу закрытой информации о нем самом. Сколько бы Глеб ни требовал, его дело каждый раз приходил отказ. Но полковник не опускал руки и стал расспрашивать тех, кто ушел на заслуженный отдых, а поговорить им хотелось о былых временах. Так один майор в отставке, друг семьи Коломейских, вспомнил некоего Измайлова, по описанию похожего на Тимура. Тот и вправду служил в ФСБ, только чуть больше 3 лет назад погиб при исполнении. Ничем примечательным он не был, обычный сотрудник, один из многих. Ничего больше о Молотове выяснить Глебу не удалось. В дверь постучались. И вошел Алик. Он, как и начальник, был в деловом костюме, но лейкопластырь на переносице портил весь вид. После аварии они оба угодили в больницу. Алик стремился поймать Молотова, и Коломеевский знал, что причина тут личная, а не просто желание упечь преступника за решетку. «Разрешите доложить», — отрапортовал Алик. «Докладывай», — кивнул Глеб Александрович, отрывая взгляд от монитора, на котором были спутниковые снимки Кемеровской области. «Очередное письмо от Молотова, отправлено из Белоруссии». «Чертов псих!» — выдохнул Коломейский и встал из-за стола. Он погладил гипс, правая рука еще не зажила. Открытый перелом доставлял множество неудобств, одним из которых были боли утоляющие, от них постоянно клонило в сон. Алик протянул конверт, который был скрыт. «Ну и чего даешь, открывай сам!» — недовольно пробормотал Коломейский, отодвинув стул, чтобы сесть рядом с подчиненным. Конверт был внушительным, машинописный текст с двух сторон. Пробежавшись глазами по заглавию, Алик тихо выругался. Он еще издевается. Не то слово, согласился с ним Глеб Александрович. Пошаговая инструкция с подробными комментариями. Прочитал он еще раз заголовок. Кто, как не псих, может такое написать? Но, тем не менее, оба приступили к чтению. Тимур не скупился в разъяснениях, крайне подробно описывая, кто какое положение имел в бандитских группировках, также фамилии и имена связных. Даже в самой полиции. Зачем он это посылает обычным письмом? — удивился Алик. «Это же секретная информация. У него появился шанс сбежать и спрятаться так, чтобы никто не нашел, пока мы будем заняты зачисткой. Начальникам уже доложено, так что мы должны будем с тобой выложиться в полную силу, чтобы по шапке не получить. Эх, не оценил я его любви к жене. Такая наживка была у меня в руках». Глеб взглянул на свою сломанную конечность, вспоминая предупреждение Молотова, Алику по поводу рук и жены. Ревнивым бесом оказался тигр и полным отморозком. Глеб ни за что бы на свете не вовлек в такие серьезные разборки свою жену. Оглядев кабинет, Коломейский стал вспоминать Родионову. Он не раз видел женщин, которых сломала жизнь, забитые с кругами под глазами от недосыпа. Нервные, жалкие, вызывающие в нем лишь презрение. Вдруг ему вспомнилась другая девушка, привлекшая его внимание в аэропорту. «Черт!» — в шоке выдохнул он, озаренный мыслью. «Что-то случилось?» — уточнил у него Алик. «Она была в аэропорту. Точно. Там была твоя, Крис. Она прошла мимо нас. Помнишь красотку в зеленом костюме? Волосы у нее еще были светлыми, помнишь?» Алик задумался, затем нерешительно кивнул. «Вот эта актриса!» — восхищался Глеб Александрович. «А как она строила перед нами униженную и обездоленную? Но актриса! Я же поверил ей!» «Я тоже!» — шепнул Алик. Он с трудом вспомнил ту, о ком говорил начальник. Даже не обратил внимания тогда на блондинку. Неужели это была Крис? «А я-то думал, чего он к ней привязался? Конечно, такая красотка. Я бы тоже с ней бы не прочь. Кто бы знал?» Полковник еще некоторое время восхищался перевоплощением Родионовой, вспоминая, как она настороженно смотрела на него. «Так что же мы будем делать с Молотовым?» Вернул его к насущным проблемам Алик. «Когда-нибудь он проколется снова, и тогда мы непременно его схватим. Как он сказал, мы занимаемся одним делом, значит, еще встретимся». Предвкушая расправу, жестко усмехнулся Глеб Александрович. У него было что выставить Молотову, хотя бы больничные расходы за сломанную руку. Кристина. Никогда не была во Франции, даже не мечтала об этом. Париж оказался именно таким, как я себе и представляла. Читая любовные романы, особенно меня привел в восторг вид с балкона гостиницы на Эйфелеву башню. Погода стояла жаркая, хуже, чем в Москве. Кондиционер в гостиничном номере работал исправно, но все равно было душно. С утра снова тошнило. Причину недуга я знала и боялась открыться Тимуру. Я облокотилась о витые железные перила, рассматривая залитую солнечным светом оживленную улицу. Машины безостановочно куда-то направлялись, как и прохожие, отважившиеся в такую погоду совершить прогулку по раскаленному тротуару. Гул города смешался с пением птиц и звуками музыки, доносившимися из уличных кафе. Номер мы сняли на третьем этаже, с видом на историческую достопримечательность, от которой видно было лишь верхушку. Но это не портило общего впечатления о столице любви и романтики. Легкий ветерок пробрался под рубашку, приятно освежая. Светлая ткань хранила запах Тимура, который отлучился по делам. Какие у него могут быть дела, даже не представляю. С некоторых пор он все чаще где-то пропадал, а я оставалась одна, предоставленная сама себе. После разговора по душам Белоруссии Тимур изменился. Или же изменилась я. Говорят, любое путешествие меняет человека. А мое путешествие все никак не заканчивалось. Я даже страшилась того, какой я стану после него. В Беларуси мы купили тур по Европе. Туристами осмотрели славные города Польши, Германии, пока не оказались в Париже. Автобус поехал дальше, а мы решили задержаться в столице Франции. Тимур сказал, что мне полезно. «О-ля-ля!» — раздалось снизу. Французские мужчины постоянно чем-то восхищались, хотя, глядя на их женщин, могла с уверенностью сказать, что русские намного красивее. Внизу, возле гостиницы, стоял мужчина и посылал мне воздушный поцелуй. Я озадаченно моргнула, затем рукой прижала полы рубашки к животу, а под ней была голая, так как жара стояла невозможная, а этот извращенец все видел. Тут я заметила Тимура, который переходил улицу, недовольно щурился, поглядывая то на француза, который не замечал опасности за спиной, то на меня. Я юркнула в номер, забегла, не зная, что предпринять. И лишь когда достала платье из шкафа, поняла глупость ситуации. А чего я, собственно, переполошилась, словно ревнивый муж меня застал за непотребством? Села на диван в ожидании появления Молотова. Номер мы сняли небольшой, гостиная, совмещенная с кухней, и небольшая спальня, где разместились лишь маленький шкаф, две тумбочки и двуспальная кровать. Поэтому я сидела прямо напротив входной двери. Молотов вошел и замер в дверях. В Европе он предпочитал местную одежду. Светлая футболка, протертые джинсы, кожаный пояс. Порой надевал льняные рубашки. Но все равно выделялся среди толпы улыбчивых европейцев своим мрачным лицом. Дверь громко захлопнулась. Его хмурый взгляд прошелся по мне, заставляя тело плавиться от пока робкого вожделения. Приступы у нас теперь были спонтанными и уже от времени не зависели. Порой мне достаточно было лишь одного взгляда на жесткую линию губ, чтобы возбудиться. «Ты бы еще голая вышла на балкон, чтобы все мужики в округе сбежались посмотреть на мою жену». Неожиданно зло рявкнул на меня Молотов. Я хотела оправдаться, но другие слова сорвались с языка. «Я тебе не жена». Тимур предупреждающе оскалился, отчего низ живота скрутило, а по телу пробежалась волна желания. Нестерпимо захотелось почувствовать страсть этого мужчины на себе. «Да неужели?» — вкрадчиво спросил он. «Да». Продемонстрировала я совершенно свободно от украшений пальцы правой руки, затем подняла левую, вспоминая, что в Европе и на этой руке носят обручальные кольца. «А, вот оно что!» — пробормотал Тимур, бросая пакеты с едой на кухонный стол. Он приблизился к дивану, нависая надо мной. «Ларис, ты уверена, что кольцо на пальце делает тебя моей женой, а не штамп в паспорте?» Я тяжело вздохнула, подумав о том, что через несколько месяцев живот будет заметен. «С кольцом надежнее», — выдала я, рассматривая свои аккуратные ноготки. «Для кого надежнее?» — с усмешкой уточнил Тимур, присаживаясь передо мной на корточке, заглядывая в глаза. «Для меня надежнее», — шепнула себе под нос, решаясь признаться. «Я беременна, Тимур». «Я знаю», — тихо отозвался он. Я в шоке на него посмотрела. «Как знаешь», — возмутилась в ответ. «Я столько дней думала, гадала, как ему преподнести новость». А он и без меня знает. Твой аромат изменился, и приступов больше нет. Как это нет? Меня же постоянно к тебе тянет, и ты вечно набрасываешься на меня. Тимур погладил меня по щеке, улыбаясь открыто и задорно. Приступов нет, а притяжение осталось. Постоянно хочется к тебе прикасаться, быть рядом, держать в объятиях. Я моргнула, в голове образовался вакуум. Ты, я не могла вымолвить и слова. «Мы выздоровели? То есть мы больше не связаны?» Тимур покачал головой. «Связаны все так же. Так же не могу прикасаться к другим женщинам. Так же хочу только тебя. Но больше не схожу с ума от приступов неконтролируемого желания. А ты?» «А я?» — повторила за ним, пытаясь припомнить. «Да я как-то не думала. Он звал, я шла. Порой сама хотела». «А я?» — шепнула снова, не зная, как оправдаться. «Если это не приступ, то что?» Тимур усмехнулся, встал на колени и потянулся ко мне. Его губы влекли в приятный танец, мои губы, и я обняла мужчину за шею, растворяясь в приятнейших ощущениях. Тимур отстранился, заглядывая в глаза, подмигнул и встал, разворачиваясь ко мне спиной. «А?» — не поняла я ничего. «Куда он пошел? А как же я?» Молотов стал раскладывать продукты, полностью игнорируя меня, сидящую на диване. «Давай сходим после обеда, выберем тебе кольцо, раз тебе так надежнее. Но завтра нам надо уезжать отсюда». «Опять?» — расстроилась я, забираясь ногами на диван, прячу колени под рубашкой. «Потерпи немного, скоро это закончится. Деньги я положил на счет. Хватит еще нашим внукам. Дом купил. Надо только ответа дождаться и поедем». «От кого?» — поинтересовалась я. Тимур подмигнул. Он открыл холодильник, убрал продукты в него. И поэтому его голос доносился приглушенно. «Я подал рапорт об отставке. Написал, что здоровье уже не то, да и женился, поэтому больше не могу заниматься тем же, что и прежде. Надеюсь, меня поймут». «Об отставке?» Ухватилась я за слово. «А ты разве не бандит? Или у бандитов тоже увольняются?» Молотов рассмеялся. «Не бандит я, могла бы уже и догадаться». «Стоп, внукам?» Переспросила я то, чего никак не могла понять. «А как же твои слова, что никаких детей тебе не надо?» Тимур долго молчал, стоя ко мне спиной. Я, затаив дыхание, ждала ответа, в который раз поразилась тому, насколько у него красивая, рельефная, широкая спина. «Ты хотел избавиться от меня», — припоминала я все, что он говорил. «Ты сказал, что если поживем годик вместе, то пересытимся, а потом каждый пойдет своей дорогой. И куда ты собралась беременная и разыскиваемая полицией? Мороз в его голосе пробирал до самых костей, как и взгляд, когда он соизволил повернуться. Холодильник запищал, требуя закрыть дверцу. Молотов толкнул ее рукой, а сам наступал на меня, превращаясь в того самого заключенного, которого я впервые увидела в лаборатории. Тело сладко заныло, я сжала колени, закусив губу, ждала, когда он подойдет. «Ларис, давай на чистоту. Противоядия нет, процесс необратим. Мы навсегда с тобой связаны. Идеальная пара. И думаю, эта передышка подарена нам твоим положением. Твой аромат изменился, но он так же манит, так же будоражит, не отпускает. А после рождения ребенка все может вернуться, так обычно бывает. Притупляешь боль на время, а потом она возвращается старицей. Но ты говорил, что я тебе не нужна», — шепнула я в ответ. Меня это больше всего беспокоило. Ведь я думала, что этот день не за горами, морально готовилась к разлуке, к свободной жизни, все больше тяготясь этими мыслями. Рядом с Тимуром я расслабилась. Мне не нужно было ни о чем заботиться. Даже за покупками ходил он, а не я. С ним мне было хорошо, и становилось тревожно, если он надолго оставлял одну. Тимур снова присел возле меня, требовательно взял за руки. «Я тебе тоже не нужен», — шепнул он. «Ты же мечтаешь избавиться от меня?» «Раньше я бы с удовольствием согласилась, а теперь на глаза навернулись слезы». «А если нет?» — ответ дался мне с трудом. Я закусила губу, пытаясь сдержать рыдание. «Да, он мне был нужен, как никто раньше. Нужен был его взгляд, его легкое касание пальцами моих волос, когда он думает, что я сплю». Тимур нахмурился, склонив голову на бок, рассматривая меня, словно впервые увидел. «Что нет, Ларис?» — тихо переспросил он. «Что, если не хочу расставаться?» Так тяжело было выдерживать его напряженный взгляд и ждать ответа. Молотов шумно выдохнул, встал, медленно шагая, подошел к обеденному столу и встал, опираясь на него руками. «Я не понимаю тебя, Ларис», — хрипло заговорил он. «Ты боишься меня. Трясешься каждый раз, стоит тебе на меня взглянуть. Ты со мной только потому, что так я решил. Тебе ненавистна любая мысль о том, чтобы заняться со мной сексом. Ты считаешь это грязным и аморальным. Ведь ты хочешь меня только из-за последствий эксперимента, не более того. И что теперь?» Я всхлипнула, растирая руками слезы по щекам. «А как я должна была к тебе относиться? Ты с легкостью убиваешь людей, твои дружки-бандиты. Из-за тебя меня разыскивает полиция, меня держали в камере. Все утверждают, что ты главарь банды, преступник, человек без совести и чести. Как я должна была к тебе относиться? Конечно, я тебя боялась. Я же не знаю, кто ты. Про себя ты не рассказываешь». «Ты тоже», — вернул мне Тимур, не оборачиваясь. Я встала, осторожно приблизилась, обняла его за талию. «Если ему это нужно, то я готова сделать первые шаги навстречу. Я расскажу ему о себе. Меня зовут Кристина. Меня так папа назвал. Он умер, когда мне было 10. Маме пришлось одной меня поднимать. Она всегда держала меня в строгости, заставляла каждое воскресенье ходить в церковь. У меня были хорошие родители, и я их любила. После университета пошла работать в архив. Одним прекрасным летним днем моя жизнь круто изменилась. В ней появился ты. Вот и все обо мне». «А про первую любовь? Про первого мужчину?» — тихо уточнил Тимур, разворачиваясь в моих объятиях, прижимая меня к своей груди. «Была и первая любовь, и первый мужчина», — отозвалась в ответ. «Не люблю вспоминать ошибки прошлого». «У меня тоже хорошие родители», — шепнул Тимур. «Я от нашей близости пригрелась, стала так спокойно и хорошо на душе, а еще захотелось поцелуев и в кровать. Я подняла на него взгляд, робко улыбаясь. Молотов вместо того, чтобы поцеловать, выбрался из моих объятий, опять оставив меня одну. «Давай обед готовить, а то есть хочется». Я перестала улыбаться, заморгала, не понимая, что происходит. Почему он избегает меня? Медленно, шаг за шагом, отошла от него, пока не нащупала дверь в ванную комнату. «Я ему не нужна. Он никогда не примет меня. Я всего лишь... Кто? Кто я для него? С чего я вообще решила, что его отношение ко мне изменилось? Почему от его холодности и отчужденности так больно в груди?» «Ларис!» — крикнул Тимур, а я зарыдала еще горче. «Когда же это закончится? Когда я найду свое счастье? Почему доверилась очередному мужчине, Всегда зарекалась и не раз твердила себе, что мужчинам веры нет. «Лариса, открой дверь!» — кричал Тимур. Я закрыла руками уши, а тело опять предавало меня, сладко ныло, стремясь к тому, кому я не нужна. Для кого я обуза? Приятная помеха. К тому, кто просто мерится с моими присутствием в его жизни. «Крис!» — крик полной злости скрутил еще сильнее. Он собирался терпеть меня до самой старости, а я так не хотела. «Отойди от двери! Я ее сейчас вышибу!» — приказал Тимур. «Нет, я открою сама!» — выкрикнула в ответ, поднялась с крышки унитаза, включила кран и ополоснула лицо холодной водой. Одного взгляда в зеркало хватило, чтобы заметить, какая я жалкая. Но нужно стать сильнее. Я теперь не одна. У меня будет ребенок. Это мой ребенок, и он нуждается во мне. Он будет любить меня, а я его. Успокоившись, подошла к двери, прислушиваясь к ворчащему желанию, нашептывающему наплевать на гордость и отдаться ему поскорее. Да, надо тоже использовать его для удовлетворения плотского голода, раз ему не нужны мои чувства. Дверь открылась. Стоило мне повернуть ручку. Тимур прижал меня к стене, яростно бодая взглядом. Он был вне себя. Я прижала руки к стене, чувствуя, как начинает заводиться все сильнее. «Слушай, Ларис, я никогда не имел дел с женщинами. У меня были по молодости девушки, но это было так давно, что сейчас и не вспомнишь. Да и пацаном я был, а сейчас я могу соблазнить любую, какую захочу, провести с ней умопомрачительную ночь. Но никогда, прежде ни с одной у меня не было длительных отношений. Переспали, разбежались. Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Я и так из шкуры вон лезу, чтобы тебе угодить. Что тебе еще надо? Можешь нормально сказать, а не запираться в ванной и не реветь, страстно меня при этом желая». Я замкнулась в себе, стиснув зубы. Опять он орет на меня, словно я виновата в чем-то перед ним. А оказывается, еще и неблагодарная. Он бедный, не знает, как вести себя с женщинами. «Посмотри на меня», — приказал он. Я медленно подняла глаза, рассматривая его из-под лобья. «Что ты хочешь, Ларис? Что?» Оттолкнувшись от стены, я поцеловала его, крепко обнимая за шею, зажмурившись, чтобы не видеть его злых глаз. Сейчас я хотела одного — страстного секса. Когда Молотов обнял меня, прижимая к себе, я решилась расцепить руки, не прерывая поцелуя, пробраться за пояс его джинсов и достать футболку, чтобы снять ее. Я жадно гладила крепкие плечи, грудь, вновь обнимала за шею. В меня вселился бес, не иначе, так как я толкнула Тимура к дивану, чтобы он сел. Глядя в его голубые глаза, стала расстегивать ремень и ширинку. Тимур, усмехаясь, гладил мои ягодицы, спину, порой щипая за соски. Оседлав Молотова, я со стоном выдохнула, запрокинув голову, и начала тут же двигаться, чтобы потеряться для реальности, погрузиться в мир ярких ощущений, где не нужны были слова, не нужно было думать. Тимур помогал мне, сжимая рукой волосы, двигал бедрами, чтобы глубже проникать в меня. Он захватывал ртом мои соски через ткань рубашки. «Еще!» — шептала ему, когда у самой двигаться сил уже не было. «Еще немного!» «Ларис!» — сипло звал меня Тимур. Словно настоящий тигр урчала от страсти. «Да, да!» — подбадривала, прижимаясь к нему, когда вырвалась на финишную прямую. Яростные толчки и красные всполохи перед глазами. Тимур догнал через несколько секунд, стиснув меня в объятиях, сотрясаясь всем телом. Я открыла глаза, когда Молотов попытался снять меня с колен. Я думала, что он уйдет, вернется к своим делам, но вместо этого Тимур поднял меня на руки и отнес в спальню. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы раздеться, улечься на подушке, притянуть меня к себе, устраивая между ног так, чтобы я лежала на его груди, и включить телевизор. Я слушала новости на французском языке, когда вдруг Тимур решил рассказать о себе. «Ларис, я 3 года пытался найти сподвижников доктора, чтобы они сделали сыворотку против той, что изобрел доктор Уокер, и ни один не смог. Хотя я им давал и записи, и расчеты. Все бесполезно. Я сделал все возможное, чтобы не привлекать к нам внимание спецслужб. Чтобы никто не узнал всей правды. Поэтому давай успокоимся и попробуем жить вместе, как обычные супруги. Ведь не все выходят замуж по любви. Да, я знаю, что иногда между супругами нет взаимности, но хотя бы уважение», — возразила я в ответ. «Ты меня не уважаешь?» — недоуменно переспросил Тимур. «Это ты меня не уважаешь?» Вечно рычишь на меня, я тебя раздражаю!» Возмутилась я, разглядывая крепкие бедра, стиснувшие меня с двух сторон. «Это не из-за неуважения!» Развернул меня за плечи к себе Тимур и зашипел похлеще змеи. «Я о тебе беспокоюсь! Ты же для меня не пустое место! Я же все это делаю не для себя, а для тебя! Чтобы у тебя было все, что ты захочешь! Дом, семья! Ты же об этом мечтала!» Я замерла в его руках и кивнула. Молотов расслабился, кладя меня обратно себе на грудь. Он продолжил рассказ о себе. Тимур был как в американском боевике, одним из агентов, которые должны были проникнуть в террористическую организацию. Да только плохо оказался Тимур. Поймали его, но не убили, опустили на опыты. Доктор Уокер создавал банального универсального солдата. Правда, все опыты были неудачными, и Тимур не стал исключением. Да, он стал сильнее, выносливее, агрессивнее. Прямо как Супермен. Я вспомнила эти качества, которые давно не давали мне покоя. Тимура хотели сделать бездушной машиной, убивающей своих же сограждан. Но русская душа не сдавалась. Не смог его сломать доктор Уокер. Вот я и сказал ему на свою голову, что мне терять нечего, а он злопамятным оказался. Тихо говорил блондин. Моя голова покоилась у него на груди. Крепкие руки уже привычно обнимали меня, и я вдыхала волнующий запах мужчины. «В плане?» – переспросила, желая узнать, что было дальше. «Он подарил мне тебя и привязал так, чтобы я не мог отказаться, чтобы послушно выполнял любой его приказ, боясь за твою жизнь». В голосе Тимура опять прозвучала горькая усмешка. Я обернулась к нему лицом, хмурясь. «Но ты же не...» – властный палец запечатал мои губы. «Неудачный мы с тобой эксперимент. Все у нас не так, как планировалось. Людям никогда не стать богами, Ларис!» «Я Кристина!» Скинула его руку с лица, гневно воззрившись на ухмыляющуюся мужчину, за что и получила щелчок по носу. «Порычи еще у меня!» Развеселился Тимур, крепче прижимая к себе, не давая сбежать. В ответ протяжно вздохнула, сдаваясь. Устроилась опять удобнее, чтобы спина грелась о горячую грудь Тимура. «А бандиты тут при чем?» — спросила я, пытаясь не вспоминать о сером, но не держалась, передергивая плечами от омерзения. «Меня объявили террористом, думали, продался я им. Пришлось отбеливать свое имя и тебя не упускать из виду, а то ты блохой скакала по стране из города в город». «Не понимаю», — вздохнула, накрывая своими ладонями его большие руки. «И не надо, крепче спать будешь», — Тимур отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. «Вот так всегда. Ничего сразу не объясняет. Гнет свою линию и все тут. А до меня долго доходит. Зачем и почему все это надо было?» «Ну расскажи», — жалостливо стала упрашивать. «Ларис, проехали», — недовольно ответил, зная, как я реагирую на его рычание, и положил свой острый подбородок мне на голову, придавливая. «Противный, вечно делает так, как ему удобно. Эгоист». «И что теперь?» — уточнила у него. «Что теперь с нами будет?» «Говорю же, я дом купил. Ответ получу, и поедем обживаться. Денег у нас много. Можем делать, что хотим». Я кивнула, беря его большую ладонь, пальцем вырисовывая на ней линии, и задумалась о будущем. «А ты детей вообще не любишь?» «Люблю. Просто надо закончить все дела, чтобы не дергаться лишний раз». Он погладил меня по волосам, поцеловал висок. Я положила голову на его руку, растворяясь в нежности, которую дарили эти прикосновения. «А меня смог бы полюбить?» Рискнула спросить, прикрыв глаза, страшась ответа. Молотов замер на несколько секунд. Его пальцы вздрогнули, сминая волосы в кулак. «А тебе нужна моя любовь?» Вернул мне вопрос Тимур через бесконечно долгое время. «Очень», — выдохнула в ответ. Сердце сжалось от тоскливой боли. «А ты готова отдать взамен свою?» Снова вопрос, и опять страх сковал душу. Я повернулась к нему лицом, всматриваясь в холодные глаза. «Я отчаянная, но трусиха». «Да», — шепнула так тихо, что сама не услышала. «Но я это сделала. Теперь решение было за ним». Тимур. Он оглох от ее ответа. Не верил, боялся, что... Ослышался. Но Крис в его руках залилась румянцем, и хотелось ей поверить. Он готов был довериться ей, прощая все ее побеги, принимая ее правоту. «Да, Он был для нее бандитом, и любой здравомыслящий человек будет стремиться избежать опасных знакомств. Тимур подтянул ее повыше, чтобы она села, и стал покрывать лицо Крис легкими поцелуями. Он так боялся, что она опять сбежит, бросит его, останется глуха к его стенаниям и мучениям. «Я тоже готов подарить тебе свою любовь, Крис», — выдохнул он в ее губы, прежде чем поцеловать, проникая языком, ловя ее дыхание. Она вновь обвела его шею руками, отвечая на поцелуй. И снова Тимура охватил пожар страсти. Он подмял под себя девушку, широко раскинув ее бедра, удерживая себя на руках. Медленно стал заполнять ее лоно, наблюдая, как ей это нравится. Как она доверчиво не отводит глаз, прикусив губу, сдерживает стон. Его маленькая Крис. Молотов впервые полностью контролировал себя. Это было его желание. Обладать девушкой, а не химический процесс, запущенный доктором Вокером. Он поцелуями прокладывал влажные дорожки на ее шее и подбородке, чтобы впиваться в мягкие губы, заглушать стоны от каждого его толчка. Крис плавилась, цепляясь за него, поддавалась его соблазну. Мир потерял свою значимость, только белые простыни, только стоны, отражающиеся от розовых стен, только жаркое тело, извивающееся под натиском его ласк. Молотов довел Крис до исступления. Она рыдала, звала его, молила о пощаде. И он ускорился, спеша ворваться на вершину восторга вместе с ней, в одном порыве. Лишь немногим позже Тимур, приоткрыв глаза, встретился с нежным взглядом Крис, которая гладила его по щеке, тепло улыбаясь. Молотов прижал ее ладонь к своей, прикрывая глаза. «Хочу каждое утро так просыпаться», — шепотом признался он Крис. «Я тоже», — отозвалась она, прижимаясь к нему теснее, словно они лежали не на двуспальной, а на одноместной кровати в гостинице далекой Белоруссии. Россия. Москва. В одном из кабинетов здания ФСБ экспертная группа проверяла присланный анонимно ноутбук. В нем были сохранены очень интересные файлы, которые копировались для дальнейшего исследования. «Вы видели когда-нибудь такое? Он рапорт на увольнение оставил. Мы его преступники записали, а парень занимался подрывной деятельностью все это время». Шепотом сокрушился один из молодых людей в белом халате с бейджем на нагрудном кармане. Второй лишь усмехнулся, продолжая копировать файлы. А начальство в составе трех человек сидело в соседнем кабинете и решало судьбу Тимура и Кристины. «Коломейский требует призвать его к ответу», — напомнил главному заместитель. «Он один сделал то, что мы не могли целым отделом. Вы уверены, что нужно отпустить?» — спросил второй. Главный вздохнул, устало поглядывая на своих помощников. «Оплошали мы с ним». «Оплошали. Хороший парень, настоящий боец. Не потерял веру, работал на свой страх и риск. Надо его отпустить». «Что ответить Коломеевскому?» «Что у него полно других дел», — отозвался главный, хмуря брови. «Столько работы для его отдела. Вот пусть и занимается ими, а не гоняется за призраками». «Я думаю, надо пересчитать зарплату, хоть что-то выплатить парню», — предложил второй зам. «А как?» — повернулся к нему первый. «Искать его прикажете?» «Искать?» — согласился главный. «Такого из виду нельзя упускать, но и трогать нельзя. Оставить для особенных случаев. Опять же, такие парни за границей нам пригодятся, так что выплатить ему зарплату, чтобы не держал зла и не думал, что может от нас скрыться». «Согласен», — кивнул второй. Первый заместитель тоже кивнул, соглашаясь с главным. Тот закрыл толстую папку «Дело» с грифом «Совершенно секретно», куда убрал все донесения Молотова по проекту «Универсальный солдат». Очередной миф так и остался мифом. До лучших времен. Франция, Париж, Тимур. Тимур проснулся утром от умопомрачительного аромата готовой яичницы. Крис рядом с ним не было, только смятые простыни. Солнечный свет пробивался через щели между плотных штор. Молотов потянулся, зевая, прислушиваясь к музыке, доносящейся из-за прикрытой двери. Он вышел из спальни, натянул нижнее белье и шорты. Крис стояла у плиты в его рубашке, которую конфисковала и никак не желала отдать. Она пританцовывала, виляя бедрами, держа в руке лопатку, поджидая, когда зарумянится блинчик. На ее пальце сверкало обручальное кольцо, которое она вчера выбрала, из сотен точно таких же. Тимур стоически перенес поход в ювелирный магазин и вместо того, чтобы вместе с девушкой разглядывать украшения, присматривался к прохожим. Через 2 часа Крис с победной улыбкой заставила его надеть на ее палец кольцо, после чего поцеловала под аплодисменты девушки-продавца. Молотов не разделял радости улыбающихся дам, которые спешили поздравить незнакомку с помолвкой. Женщины такие странные, по любому поводу им подавай романтику. Тимур бесшумно приблизился к, теперь уже по всем правилам, своей жене, обнял ее со спины, целуя в щеку. Крис испуганно ахнула, вздрогнув в его руках. «Как ты это делаешь? Почему я тебя не чувствую?» Возмутилась она, а Тимур оперся руками о столешницу по обе стороны от талии Крис. «Это же хорошо, когда над нами не властна химия. Надоело быть рабом инстинктов. А ты, смотрю, решила меня побаловать?» «Себя!» Недовольно буркнула Крис, хотя на столе стояли 2 тарелки с остывающей яичницей. «А потом уже тебя. На меня жор напал. Ешь, ешь, тебе полезно!» шепнул Тимур, отходя к столу. В этот момент на его телефон пришло сообщение. И он сел, читая его, затем бросил Крис. «Я по делам отлучусь, ты из номера не выходи. Договорились?» «Хорошо», — кивнула девушка, переворачивая блинчик. Подкрепившись, Молотов оставил Крис одну, а сам направился на Елисейские поля. Там всегда было много туристов, и там он назначил встречу с пареньком-курьером, который сообщил, что у него посылка для Тимура. Написав в ответ, как ее доставить, Молотов теперь ждал, когда можно будет незаметно забрать передачу. Юноша прошел мимо него, бросив белый пакет на колени Тимуру. Он тут же убрал его в приготовленный пакет, направился в ближайшее кафе. И сразу зашел в мужской туалет, где не было камер наблюдения. Он вскрыл пакет и с изумлением обнаружил деньги и письмо, в котором его благодарили за службу и сообщали, что его отпускают в отставку, но в любой момент могут потребовать явиться на службу. Тимур усмехнулся, пересчитал деньги. Подумав, решил перед гостиницей посетить почту, чтобы отправить всю сумму на имя матери. Вернувшись в гостиницу, обнял встречающий его Крис. «Собирайся, нам пора убираться отсюда». «Почему?» – удивилась девушка. «Что-то произошло?» «Да, меня отпустили, но в любой момент могут вычислить, поэтому нужно спрятаться понадежнее». Девушка правильно оценила ситуацию. «Ты не доверяешь им?» Тимур усмехнулся, прижимая ее к себе. «Нас этому учили. Никому не доверять. Даже начальству. А мне?» Тут же скинулась Крис, и Тимур готов был дать себе мысленный подзатыльник. Как же он забыл, что Крис постоянно выворачивала его слова так, что ему приходилось оправдываться. «Я учусь тебе доверять. Так что не предавай меня». Предупредил он девушку, которая от его слов еще больше вскинулась. «Я не...» Хотела возмутиться она в ответ, но Тимур поцеловал ее, чтобы закончить препирательство. Несколько месяцев спустя. Крис. «Мы с Тимуром уже несколько месяцев жили в Испании. Правда, это временно. У нас не было постоянного места жительства. Тимур все время ждал нападения, хотя я понимал, что этим сильно меня расстраивал. Живот у меня немного округлился, но все равно еще не такой большой срок, чтобы было заметно всем. Жили мы в достатке, могли позволить себе практически все, так как общак, украденный блондином, был на внушительную сумму денег. Поэтому-то весельчак и ловил меня. Хотел обменять, да не вышло. Единственное, что меня не устраивало, это отчужденность. Мы всегда держались особняком, даже от соседей, а так хотелось завести подруг, поговорить о женских проблемах. Мы часто выбирались погреться на солнышке, подышать соленым морским воздухом, так как врач сказал, что мне это полезно. Тимур нанял доктора, Алонса, который следит за развитием беременности. Хотелось бы знать, сколько ему заплатил Молотов, раз он с меня чуть ли не пылинки сдувает. У Алонса была своя частная практика, в небольшой больнице в нашем городке. Рожать буду в отдельной палате, под присмотром главврача и заведующего отделением. Тимур обо всем договорился, заверяя, что здесь это нормально. Если потребуется, вся эта честная компания приедет к нам домой. «Успокоил», называется. Я сидела у него между ног на полотенце. Пляж, который мы облюбовали, был уединенным и пустынным. Мы часто забредали сюда, чтобы расслабиться, искупаться и просто посидеть, любуясь закатным небом. Именно в этом месте бордовый диск солнца красочно уходил в малиновую, чуть подернутую рябью гладь моря. Я молчала, наслаждаясь видами. Пыталась успокоить себя, но словно волной накатывала сладость, разгораясь внизу живота. Тихо рассмеявшись, Тимур провел пальцами по моему выступающему животу, вызывая приятные возбуждающие мурашки. «Пошли домой, а то простудишься», — заботливо прошептал он в самое ухо, обдавая его горячим дыханием. «Не хочу опять в кровать загонишь. Я не больная, беременная». Заупрямилась в ответ и как с трудом выпросилась на волю и опять в кровать. «Не хочу». Из Молотова вышла ужасно нудная нянька. «Крис», — выдохнул этот искуситель, и я сдалась, протяжно выдохнув. «Если он сейчас такой назойливый, что же будет, когда рожу? Уже боюсь рожать». «Но мне все завидуют, особенно соседка, тоже русская. Она уверяет, что такого внимательного и любящего мужа ни разу не видала. Но я-то знаю, что она не просто не видела, но и не получала такого категоричного отказа в своей жизни от мужчины. Все же люблю я послушивать и подглядывать. Да, я это все видела собственными глазами, а Тимур, зная, что я все слышу, подыграл мне, балуя мое самолюбие. Затем мы долго смеялись, всякий раз, как видели соседку, вспоминая ее крик возмущения. «Что вы себе позволяете?» «Да я вовсе не это имела в виду!» «Интересно, а что она имела в виду, приглашая его на чай, пока я сплю?» «Завтра кроватку привезут», — мимоходом обронил Тимур, то есть Иван, подходя к машине и открывая передо мной дверцу. «Нельзя так рано покупать вещи. Сколько раз повторять?» Возмутилась, уперев руки в бока. «Ларис, сядь в машину», — приказал блондин. «Иван, я сколько должна повторять? Это важно!» Пыталась толковать этому непробиваемому, что ну никак нельзя так рано покупать вещи для неродившегося ребенка. «Сядь в машину, или разложу прямо здесь», — пригрозил блондин, прищуривая глаза. Тело сразу приготовилось, обрадованное такой перспективой. Тимур сам лично выбирал авто, чтобы на заднем сиденье было удобно и комфортно, и мы не раз опробовали его пригодность. Закусив губу, взглянула на блондина, даже не скрывая своего согласия. «Маленькая моя», — ласково позвал Тимур, приближаясь. Осторожно обнял и поцеловал меня. Я затрепетала, обхватила руками его за шею. Да, у меня было оружие против него. Перед моими глазками он не мог выстоять. Никогда. Еще ни разу.